Перепуганный такими словами, я начинаю ощупывать свое лицо, схватываюсь за нос, остается у меня в руке, провожу по ушам, отваливаются. Когда все присутствующие стали указывать на меня пальцами и кивать головой, когда поднялся смех, я обливаюсь холодным потом, ныряю между ног окружавших меня людей и бегу прочь. Но после того, как я стал калекой и всеобщим посмешищем, я не мог уже вернуться к домашнему очагу. Так, расчесав волосы, чтобы они спадали с обеих сторон, я скрыл шрамы от отрезанных ушей, а постыдный недостаток носа стараюсь из приличия спрятать под этим полотняным платочком, который плотно прижимаю к лицу. Когда Телефрон окончил эту историю, собутыльники, разгоряченные вином, вновь разразились хохотом. Пока они требовали, чтобы совершено было обычное возлияние Богу смеха, Берена обращается ко мне со следующими словами. «Завтра наступит день, считающийся с самого основания нашего города торжественным, потому что в этот день мы, единственные во всем свете, чтим веселыми и радостными обрядами святейшее божество – смех. Своим присутствием ты сделаешь нам этот праздник еще приятнее. Как хорошо было бы, если бы и ты придумал в честь Бога что-нибудь остроумное и забавное, чтобы мы поклонялись столь великому божеству, еще более преданно и глубоко». «Отлично, — говорю. Как приказываешь, так и будет. И клянусь Геркулесом, хотелось бы мне найти что-нибудь такое, что по достоинству и в избытке удовлетворило бы великого Бога». После этого, так как мой слуга доложил мне, что наступает ночь, да и сам я уже вдоволь нагрузился вином, я быстро поднимаюсь с места и, наскоро пожелав Берене всего хорошего, нетвердой походкой пускаюсь в обратный путь. Но едва лишь вышли мы на улицу, как внезапный ветер гасит факел, который освещал нам дорогу, и мы, с трудом пробираясь в полном мраке неожиданно наступившей ночи, исколов о камни все ноги, на силу добрались до дому. Когда мы, крепко держась друг за друга, подходили к дому, вдруг видим: трое каких-то здоровых и дюжих людей изо всех сил ломятся в нашу дверь, не только немало не смутившись нашим появлением, но наперебой стараясь ударить посильнее и почаще, так что нам, а мне в особенности, не без основания показались они разбойниками и притом самыми свирепыми. Сейчас же вытаскиваю меч, который я взял с собой и нес под одеждой на подобный случай, без промедления бросаюсь прямо на разбойников и одного за другим, с кем не схвачусь, поражаю, всаживая глубоко меч, покуда, наконец, покрытый множеством зияющих ран, у самых ног моих духа они не испускают. Окончив битву, между тем, как и Фатида от шума проснулась, вбегаю я, едва переводя дыхание, обливаясь потом в открытые двери, и сейчас же, усталый, словно не с тремя разбойниками сражался, а Гериона убил, бросаюсь на кровать и в тот же миг засыпаю.